вскрикнула вдруг: «И зачем ты бежишь торопливо, запромчавшийся тройкой во след? На тебя подбоченясь красиво загляделся проезжий корнет. На тебя заглядеться не диво, всякий не прочь. Вьется алая лента игриво, в волосах твоих черных как ночь. С тоской на дорогу, и за тройкой во след не спеши, и тоскливую в сердце тревогу поскорей навсегда заглуши. Поскорей навсегда заглуши.